Глава 29. Демидов сильно сдавил Володе плечо и тряхнул так, что если бы не плотные резиновые накладки на триплексах, Локис наверняка врезался бы головой в лобовую броню. «Охренел, что ли?» — возмутился он хриплым, спросонным голосом. «Тихо!» — прошипел в ответ Демидов. «Не слышишь, что ли?» Володя послушно замолчал и прислушался. 14-миллиметровая броня скрадывала слабые звуки, но, тем не менее, он расслышал отчетливый шум нескольких моторов. К селению явно приближалась колонна машин. «Думаешь, это Джамили?» Словно читая мысли командира, спросил Локис. «Уверен», — ответил купец, — «больше некому. Помнишь, что рассказывал Кунару? Эти туземцы годами не выбираются из своего села в большие города. Все, что им необходимо, привозят сборщики сырья, которое здесь производится». «Так, может, это и есть сборщики?» — предложил Володин и тут же сообразил, что сморозил глупость. — Не станут сборщики ездить по ночам. Да и откуда им взяться, когда в стране бардак? Шум моторов между тем усиливался. — Ребят, будить? — спросил Локис, поглаживая винторез. — С ума сошел? — возмутился Демидов. — Ты что, хочешь бой здесь принимать? О людях подумай. Мы-то уйдем, а им каково будет? Забыл, как ваххабиты в Чечне чуть не весь аул вырезали, только за то, что там наши переночевали. «Так кто ваххабиты?» — возразил Локис. «Все они на одну морду!» — отрезал Демидов, не отрываясь от триплекса, дающего почти круговой обзор. «Подождем воевать сначала, посмотрим, что они делать будут». Володя тоже приник к своему триплексу. Вязкая афганская ночь была почти непроницаема. Володя не смотрел на часы, но знал, что сейчас около 2-2,5 ночи. Значит, до рассвета еще не меньше 5 часов. Однако темнота, которая была не только другом молодежи, но и главным союзником разведчиков, на этот раз вряд ли могла бы им помочь. Звук работающего двигателя в ночной горной тишине будет услышан за несколько километров. О том, чтобы оттолкать 13-тонную машину на безопасное расстояние, не могло быть и речи. Володя как-то не к месту вспомнил, что во время срочной службы у них в моде была старая фронтовая песня о гибели молодых танкистов. Был в ней такой куплет. «Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий последний путь проводят нас». Ребята часто пели ее до тех пор, пока их комбат, реалист до мозга костей, не привел взвод десантников в автобронепарк полка и не предложил им поднять на руки боевую машину десанта. Парни сначала решили, что это шутка, но комбат сдвинул брови и заявил, что это приказ, который не подлежит обсуждению. Солдаты, больше для видимости, чем всерьез, попыхтели вокруг БМДшки, растерянно косясь на довольно улыбающегося майора. «Правильно», — заявил он покрасневшим от натуги десантникам. 12 тонн все-таки, и все равно вы не подняли, а поете, что танковый каркас подняли на руки. Еще раз эту глупость услышу, пивыны у меня до дембеля из нарядов не вылезут». Угроза была вполне реальной и высказана абсолютно недвусмысленно. Песню больше не пели. «А что ты хочешь увидеть?» — спросил Локи, слегка улыбаясь своим воспоминаниям. «Грабить начнут или того хуже заложников расстреливать?» «Все может быть», — не стал спорить Демидов. «А вот и машинки появились. Одна, вторая, третья. Все». Голос купца был совершенно удовлетворенным. Локис тоже видел остановившиеся на окраине селения 3 микроавтобуса с темными стеклами. Из них никто не выходил, но само появление таинственных машин, в которых наверняка сидели вооруженные люди, вызывало тревогу. БТР разведчиков стоял метрах в 100 от въезда в селение, прикрытый большим камнем, то ли валуном, то ли скалой. В темноте на таком расстоянии его легко было принять за часть рельефа. Поэтому-то Демидов и не торопился обнаруживать свое присутствие. Микроавтобусы продолжали стоять, выстроившись в ряд, отражая слабый лунный свет. Из них по-прежнему никто не выходил. Что именно задумали боевики, если только это действительно были боевики Джамили, было непонятно. В конце концов, если они собирались напасть на селение, то могли бы это давно сделать. Возможностей было более чем достаточно. Люди спят. Сторож наверняка тоже заснул под утро. Словом, все условия для грабежа. Главное, что никто разбежаться не успеет. В Эль-Керике было что взять, разведчики убедились в этом еще накануне. Может, протаранить их? — предложил Локис после продолжительной паузы. «С места рвануть на форсаже полный порядок, они даже опомниться не успеют». «Всех сразу ты не передавишь», — резонно возразил Демидов. «Те, которые уцелеют, разбегутся, и что ты с ними делать будешь? Ловить?» Володя удрученно цокнул языком, привычка, которую он приобрел, когда служил срочную, а потом в командировках много общался с мусульманами. «Разбуди-ка Шико», — попросил купец, покусав задумчивости нижнюю губу. «Пусть он поколдует, может, что и выйдет из этого». «Ты купа совсем уже?» — ответил Володя, отрываясь от триплекса. «Что он должен тебе наколдовать? Он программист, а не ясновидящая бабушка Ванда». «Стоп!» — оборвал его Демидов. «Вижу движение в нашу сторону. Поднимай парней. Только тихо, без гомона». Локис несколько раз нажал кнопку на панели, включая и выключая тусклую лампочку в десантном отсеке. Услышав, что парни зашевелились, опять приник к водительскому триплексу. Неизвестные приближались осторожно, подсвечивая себе фонариками. На фоне луны были отчетливо видны фигуры, приближающихся к валуну пятерых высланных в разведку боевиков. «Купа, давай протараним их!» — опять предложил Локис. «Ты пойми, пока не опомнится, мы уже далеко будем. Это единственный выход для нас». «А для людей?» — привел веский аргумент Демидов. «О чем спорите?» — сонным голосом поинтересовался Ефимов, высовываясь из десантного отсека. «Хотите, буду вас арбитром?» «Отставить клоунаду!» — рыкнул купец. «Потом острить будешь!» «Попробуй посмотреть, что за гости к нам пожаловали!» Ефимов фыркнул. «Купа, как ты себе это представляешь?» — спросил он насмешливо. «У меня рентгеновского сканера нет, так что просветить двойной силой металл я при всем своем и твоем желании не смогу». Боевик, шедший головным, внезапно махнул рукой тем, кто был за его спиной. Все пятеро распластались на земле. «Все, командир!» — выдохнул Локис. «Нас засекли!» Не дожидаясь команды и не слушая протестов Демидова, он надавил на кнопку стартера. Фыркнув и выбросив густое облако черного дыма, двигатель БТРа ровно заурчал. Локис выжал сцепление, опустил вниз рукоятку ручного тормоза и, врубив передачу, придавил педаль газа. Бронетранспортер, возмущенно взрывев, рванулся с места, набирая скорость. Боевики, обнаружившие БТР, попытались увернуться от тяжелой машины, но не успели, потому что машину слегка подбросило. Володя понял, как минимум троих он переехал. «К бою!» — скомандовал Демидов, открывая передний люк и выставляя в него автомат. «Закрой!» — не своим голосом заорал Локис. «Закрой нахрен окна!» Демидов потянулся к рукоятке, но было уже поздно. Бронированный нос транспортера со всего размаха въехал в первый микроавтобус, круша все на своем пути. Послышался звон разбитого стекла, скрежет металла по броне, истошные крики. БТР задрал нос, переваливаясь через раскрученный автобус. Но тяжелые пулестойкие скаты без особого труда преодолели это препятствие. По броне застучали пули. Боевики в панике разбегались от бронированного чудовища, так внезапно появившегося из темноты. Все же пытались отстреливаться. Тяжело и глухо пророкотал КПВТ. Разведчики в десантном отсеке отстреливались через амбразурные отверстия по обеим сторонам бортов. После первого тарана «80-ка» потеряла скорость, но все это не помешало ей так же удачно раздавить и второй микроавтобус. Круглов, оставив в покое бесполезный пулемет Владимирова, открыл огонь из своего ПКМа. Укрытый легкой броней башни, Петр стрелял короткими очередями строго по центру, потому что горизонтальный угол отклонения у него был невелик, но и этого хватало для того, чтобы рассеять боевиков. «Командир, третью таранить не получится!» — прокричал Локис, круто выворачивая руль вправо. «Скорость потеряна, можем заглохнуть на полдороги!» БТР послушно повернулся, попутно зацепив третий автобус боевиков, разорвав его корпус и выбив все стекла. Автобус несколько метров протащился за бронетранспортером, потом его развернуло боком, и он отцепился. Выскочив на ровную накатанную дорогу, БТР, набирая скорость, покатил вниз по серпантину. Только тут Демидов дал волю своей злости, которую до этого успешно изливал на боевиков. «На кой хрен ты это сделал?» — заорал он, бешено вращая глазами. «Я же предупреждал тебя, чтобы никаких таранов! Ты хоть понимаешь, что наделал?» «Сохранил численный состав группы», — по памяти процитировал Локис пункт инструкции наставлений. «Какой к чертям собачьим состав?» — взревел купец, порываясь схватить Володю за шиворот, и только теснота командно-водительского отсека не давал ему это сделать. «Ты же оставил там и этого святошу и девчонку! Про аборигенов я вообще молчу! Ты же сам мне мозг выносил, что ей надо помочь, а теперь мы драпаем, как последние суки!» «А было бы лучше, едва сдерживаясь, чтобы тоже не зарать», — ответил Володя. «Если бы мы все там погибли! Так хоть какой-то шанс, что мы сможем вернуться и как-то помочь им?» Демидов несколько минут смотрел на Локиса, силясь понять сказанное им. «Он прав, командир», — послышался у него за спиной голос Чижикова. «Живые мы более ценные, чем мертвые». «Я вас предупреждал, господа спецы», — послышался тихий, язвительный голос Самойленко. «Это наверняка была полиция. Теперь вас будут гонять по всему Тунису, а вместе с вами и меня. Может, для вас это и привычно?» «Заткните его кто-нибудь», — спросил Демидов хмуро. «А то целым до Москвы мы его не довезем». «Что?» От возмущения глаза у Самойленко округлились. «Ты? Вы как со мной разговариваете, товарищ майор? Я, к вашему сведению, старше вас по званию, должности и, в конце концов, по возрасту». Демидов медленно, словно нехоть, обернулся, одновременно доставая из накладного кармана брюк пистолет, не глядя, достал патрон в патронник и направил его на Самойленко. Разведчики молча наблюдали за этой сценой. Они прекрасно знали, что их командир стрелять не будет, что весь этот спектакль только для того, чтобы заставить полковника замолчать и не мешать просчитывать дальнейшие действия. Но Самойленко этого не знал. При виде направленного на него пистолета он икнул и побледнел. Зубы дробно застучали друг о дружку. «Вы не сделаете этого?» «Заплетающимся языком», — пролепетал он. «Вы не имеете права. Это незаконно. Даже если я виноват, то меня должен судить трибунал, а не вы». «Значит так», — веско проговорил Демидов. «Повторяю специально для тупых полканов. У меня есть приказ доставить тебя в Москву, даже если от тебя останется только фарш, лишь бы его можно было опознать. Так вот, я привезу тебя почти в целости и практически в сохранности. Будет всего один изъян — дырка в твоей башке. Тебя по-хорошему просят, помолчи, не мешай людям работать. Я понятно излагаю». Самойленко мелко закивал головой, не сводя расширенных от ужаса глаз с отверстия ствола. «Вот и прелестно!» Демидов опустил пистолет. «Сядь в уголок, прикинься ветошью и не отсвечивай!» Самойленко покорно отодвинулся к десантному выходу и затих.